Глава 32. Короля играет свита. Алексей Михайлович выпросил разрешение на обыск квартиры Скворцовской. «Что вы там надеетесь обнаружить?» — спросил Турецкий. «Во-первых, что-нибудь связанное с собакой, следы ее пребывания в квартире или, скажем, фотографию». Александр Борисович кивнул неодобрительно. «Продолжайте». «Во-вторых, костюм. Узор ткани на этой видеозаписи имеется, ну а в-третьих, вдруг найдется что-то полезное?» «Вот», — оживился Турецкий. «Вся надежда на что-то неожиданное. Про костюм можете забыть, даже не тратить на него времени. Уж если для отвода глаз была взята собака, то запоминающийся костюм преступница точно убрала с глаз подальше, хотя я допускаю мысль, что она его не уничтожила. У женщин трепетное отношение к дорогим фирменным вещам. Вдруг перемелется, утрясется, тогда снова можно будет надеть. А вот про что-то полезное это вы правильно сказали. Наверняка какая-то находка в доме сможет помочь следствию. Думаю, там можно наткнуться на бумаги, связанные с получением или переводом ООНовских денег. Скажем, про те же 80 тысяч. У Верещагина бумаг на них нет. Ни в офисе, ни дома. У Скворцовской в банке тоже нет. По логике вещей, они должны находиться у нее. Такие вещи никому не доверяют. Посмотрите дома. Понятно, что спрятать их легче, чем, скажем, пекинеса. «Кстати, насчет собаки я уже почву зондировал», — сказал Курточкин. «Собаки у Скворцовской нет, иначе бы банкирша с ней гуляла. Все бы видели». «Насколько я помню, она живет одна, а гости к ней ходят?» «Соседи по лестничной площадке говорят, иногда захаживает кто-нибудь один. Шумных гулянок не бывает». «Квартира Скворцовская на каком этаже?» «На седьмом». Турецкий беззлобно поразился. «Ну, Алексей Михайлович, вы чисто ребенок, право слова. Что могут знать жители седьмого этажа о своей соседке? Они же не глядят каждый раз в дверной глазок, когда кто-то выходит из лифта. Вы поговорите с теми, которые живут на первом или втором этажах, у кого кухня выходит в сторону подъезда. Такие обычно хорошо знают, кто с кем идет и даже куда. С этими потолковать нужно. Я бы на вашем месте даже пообщался с ними, прежде чем входить в квартиру. Тут мы имеем тот самый случай, когда короля играет свита». В одной квартире первого этажа следователь и оперативники никого не застали. Жившие там супруги работали врачами, возвращались поздно. Таким обычно некогда глазеть в окно. Хозяин другой квартиры работал электриком на кондитерской фабрике «Большевик», где работа ведется в три смены. Бывало, после ночной завтракал на кухне, видел, как из подъезда выходила Людмила Витальевна. Иногда не одна, с мужчиной, каждый раз с разными. Обычно все моложе нее, рассказывал немногословный электрик. Причем это, как правило, происходило по выходным, по субботам или воскресеньям. В будние дни за ней приезжала машина, тогда выходила и садилась одна. Про гостей с собачками он не знал. Старенькая пенсионерка со второго этажа почти дословно повторила рассказ электрика, а вот другая женщина дала более интересную информацию. Алевтина Ивановна, сравнительно молодая женщина, была редактором одного из книжных издательств, порой работала дома, ей не откажешь в наблюдательности. Она подтвердила многочисленность мужчин, ночевавших у Людмилы Витальевны. «Иногда утром, примерно в половине девятого, выходит незнакомец из нашего подъезда. Садится в свою машину или идет на автобусную остановку. А я уже понимаю, что это от Скворцовской. Через несколько минут за той приезжает служебная Тойота, везет ее на работу, значит, чтобы поддерживать имидж сугубо деловой женщины, каковой ее наверняка считают на работе. Она выпроваживает случайного знакомого пораньше». Самое же важное в рассказе Алевтины Ивановны было то, что она несколько раз видела, как к Скворцовской в гости приезжала ее подруга с собачкой. Сначала та женщина приезжала на красной иномарке, потом на другой машине, серебристого цвета. «Я вообще обожаю собак, а у нее такой очаровательный пекинес, мохнатый, как хризантема. Я каждый раз при виде него млела. А уж потом, когда та женщина уезжала, Скворцовская провожала ее до машины. Они ровесницы. Это наверняка старые приятельницы. Такое всегда чувствуется даже по манере разговора, по тому, как люди реагируют на реплики друг друга. При этом я не могла расслышать их слов. А тем не менее видно давние подруги. Поблагодарив Алевтину Ивановну за ценные сведения, Курточкин попросил ее присутствовать понятой на обыске в квартире Скворцовской, на что та согласилась, правда, без особого энтузиазма. Редактор не страдала излишним любопытством. Чего нельзя сказать об электрике Владимире, который охотно согласился стать вторым понятым. Он прямо загорелся, услышав такое неожиданное предложение. Ключи у задержанной в прокуратуре были изъяты, поэтому оперативники с обоими понятыми проникли в двухкомнатную квартиру на седьмом этаже без проблем. Комнаты были обставлены хорошей, дорогой мебелью. Добрую половину спальни занимала кровать из красного дерева с перламутровой инкрустацией на спинке. На круглом столе в гостиной гордо красовалось последнее приобретение хозяйки – аккуратные томики британской энциклопедии. При ближайшем рассмотрении это оказалась новомодная игрушка московских номенклатурщиков. Под томики сокровищницы знаний был замаскирован мини-бар, в бархатном чревке которого поместились 6 бутылок коньяка разного возраста, а также на палочках с никелированными держателями бокалы и рюмки. Такие вещи обычно покупают только в подарок. Наверное, и председатель Ориона 2002 получила очередной презент от благодарных клиентов банка. «Интересно, сколько стоит такая игрушка?» — полюбопытствовал один из оперативников. «1015», — сказал Курточкин. «Я видел это добро в магазине». «Долларов?» «В том-то и дело, что рублей вполне доступны для быстрого совершения банковских сделок». В квартире Скворцовской нашлось еще много традиционных для чиновного люда подношений. Массивные часы под бронзу, большой немецкий барометр в деревянном футляре, эффектные фарфоровые статуэтки, настольные принадлежности, отделанные полудрагоценными камнями и металлами, шкатулки, рамки для фотографий и зажигалки. Многое еще не нашло своего постоянного места в квартире, некоторые вещички даже не распакованы. Бутылки импортного коньяка в обтянутых бархатом футлярах, количество коробок с конфетами явно угрожает обладателю этого кондитерского богатства диабетом. Как следовало ожидать, собачьих следов в роскошных апартаментах не обнаружили. Не нашли и костюм, какой красовался на спутнице убийцы Пресняковой, а главное, не было никаких бумаг, тем либо иным образом связанных с ооновскими деньгами. В таком их отсутствии в глаза бросилась некая нарочитость, как будто из дома были демонстративно удалены любые напоминания о них. Единственное, что следователь забрал из квартиры Скворцовской, так это две записные книжки хозяйки. Обе были старые, рыхлые от частого пользования, одна телефонная, вторая маленького формата. Такие обычно носят при себе, однако у этой уж очень непрезентабельный вид. Не может солидная банкирша пользоваться таким старьем, которое того и жди рассыплется на отдельные листочки, а на одной обложке золотится надпись «Участнику 7-й партийной конференции Свердловского района». Алексей Михайлович не сомневался, что телефон старой подруги здесь имеется. Безусловно, сейчас Скворцовская помнит его наизусть, но ведь, услышав впервые, вряд ли сразу запомнила. Наверное, записала. Тем более, что с течением времени у той могли поменяться номера. Переехала, перешла на другую работу, появился мобильник. Короче говоря, номер тут записан. Теперь необходимо вычислить подругу, не звонить же всем подряд. Алексей Михайлович собрался в Орион и попросил Галину Романову подъехать в банк вместе с ним. Вдвоем они быстрее проведут опрос сотрудников. Кого Скворцовская считала самой близкой подругой, кого чаще всего упоминала в разговорах. Встретившись, следователи распределили комнаты, по которым они пойдут, чтобы не дублировать друг друга, и через час встретились в холле первого этажа. Выяснилось, что у Скворцовской были две близкие подруги — Преснякова и некая Лера Ветлугина. Ее телефоны в изобилии присутствовали в скворцовских записях на букву «В» без фамилии Валерия. Застав ее вечером дома, Курточкин попросил разрешения подъехать, мол, поговорить нужно. Она ничего не имела против визита следователя. Перед отъездом Алексей Михайлович хотел навести справки о ней и посетил Верещагина. Бывший муж арестованной банкирши сказал, что он эту Валерию не знал. Людмила познакомилась с ней после развода. Валерия была парикмахершей, у которой постоянно стриглась Скворцовская. Отношения мастер-клиент постепенно перешли у них в дружеские. Они были знакомы лет 7-8. Точно Ветлугина не помнила. Роскошная обстановка квартиры Ветлугиной мало чем уступала интерьеру апартаментов арестованной подруги. Лохматый пекинес, призывно поскуливая, вертелся возле ног следователя, норовил поиграть, втянуть нового человека в сферу своих собачьих интересов. «Кобелек?» — спросил следователь. Не хотелось произносить при симпатичной хозяйке грубое слово, означающее принадлежность к противоположному полу. Оказалось, угадал. «Как его зовут?» «Вы, конечно, станете смеяться, но этого экзотического песика зовут Полкан. Мой муж Остряк так его окрестил». В дальнейшем выяснилось, что 17 сентября в субботу Людмила попросила у нее на денек собачку. Ей предстояла деловая встреча с партнером, у которого была такая слабость. Умилялся при виде пекинесов. Надеялась умаслить его. Может, в присутствии Полкана бизнесмен будет сговорчивый и предложит выгодные условия сделки. «Я, конечно, дала, тем более, что мы с дочкой собирались совершить серьезный шопинг, а мне всегда жалко надолго оставлять Полкашу одного». «Вам известно, что Скворцовская сейчас арестована?» — спросил Курточкин. — Слышала, только не знаю за что. — Есть подозрение, что ваша подруга замешана в совершенном в тот день преступлении. — Вы держите ее как свидетельницу? — Как минимум, да, но вполне вероятно и как участницу. Итак, с пекинесом и, стало быть, с убийством Пресняковой и Сурманинова картина даже до получения результатов экспертизы более или менее прояснилась. Теперь осталось докопаться до причин, потребовавших ликвидации Лисицына и Чиханылидзе, пока не удалось обнаружить какие-либо связывающие их финансовые нити. А именно полное отсутствие таковых наводило на мысль, что они хранились в глубокой тайне. Это упорно подчеркивал эксперт Поликарпов. «Да». Напряженный денек выдался нынче у Курточкина. Хорошо, и сейчас допоздна работают всякие кафешки и магазины. В любое время можно пивка выпить, слегка расслабиться, помозговать о планах на завтра. С молодых ногтей в период всеобщего дефицита Алексей Михайлович любил посещать пивную автомат на Сретенке. Мужики почему-то называли ее Шалманом. Там царила свойская обстановка, гул, дым. Всегда найдется, с кем душевно поболтать за жизнь. Случайный сосед радушно угостит тебя вяленым лещом, присланным дальними родственниками с Волги. Сейчас подобное заведение пивнушками не назовешь. Но Курточкин знал одну забегаловку, тоже, кстати, в районе Сретенки, своей простотой напоминавшую прежний Шалман. Там тоже пьют стоя, и громоздятся такие же грязные столики, только не мраморные, а пластиковые, с рисунком под мрамор. Есть до боли знакомые бутерброды с колбасой и сыром, вдобавок в дешевле, чем где-либо. Алексей Михайлович решил заскочить туда. Он стоял, потягивая пиво, когда к его столику подошел незнакомый мужчина. Спросив разрешения, поставил свою кружку. «Человек-паук», — сразу мысленно окрестил следователь соседа. Тот был разгоряченный, взъерошенный и явно из породы тех беспокойных людей, с которыми вечно что-то происходит. Чаще всего излишней молчаливостью такие не отличаются. Вот и этот заговорил, причем с середины, будто до этого уже разговаривал с Курточкиным. «Поехал в автосервис, катушку мне нужно заменить. Ну, электрик меняет, а я тем временем отвинтил в салоне панель, чтобы деньги спрятать. Она на двух винтиках, легко снимается. Ну, я там и держу заначку от жены. А рядом такая же «Волга» остановилась. Ждут, пока мне катушку заменят. Интеллигентная пара такая, муж и жена. Они смотрят на меня осуждающе, а мне начхать. Я им не брат, не сват, мне от них таиться нечего, а они вроде как возмущаются. Потом мужчина подходит ко мне и шипит: «Это что же вы тут делаете?» «Как это что?» — отвечаю. «Деньги кладу. Загашничек у меня здесь». прямо глазами сверкает. Да, но почему на виду у всех? Кому говорю, какое дело, что тут особенного? Могли бы делать это не так заметно, ведь моя жена видит. Главное, чтобы моя не видела. Вашей-то до моих денег какое дело? И тут он говорит, до ваших никакого, а до моих есть, ведь у меня точно такой же загашник. Быстро заглотнув пиво, Курточкин вышел на улицу и набрал номер телефона. «Александр Борисович, все уже осмотрели и ничего не нашли. Мне кажется, нужно обыскать машину Скворцовской». Алексей Михайлович выслушал похвалу шефа, однако ни словом не обмолвился о том, что его натолкнуло на эту идею.